искать Александра Даниловича. Однако автора письма так и не нашли. Видимо, то был вовсе не знакомый князю Меншикову грамотей, что не по дружеским или родственным связям, но единственный из своего понимания дел российских пытался высказать правителям мнение части общества. Это более всего и напугало верховников. В дворянстве или в чиновничестве, или в крупном купечестве, где у нас еще есть грамотные господа, рассуждать посмели. Им кажется, что при Меншикове дела велись лучше. Так сослать его в Сибирь, в Острог, в Березове, в 4000 верст от Москвы, недалеко от Северного океана. Споры верховников прекратились об этом предмете почти сразу. В апреле в руки князя Федора положили подробное описание отправки Меншиковых в Сибирь, составленное старательным капитаном Мельгуновым. Ссыльным выделили 2 рогожные кибитки и 1 телегу для 5 дворовых, которые попросились за хозяевами в Сибирь. Согласно докладу Мельгунова, Меншиков вел себя странно. Садясь в кибитку, сказал: «Да здесь гораздо удобнее, чем в карете», и улыбнулся. И всю дорогу с момента объявления постановления о высылке в Сибирь отказывался бриться. По указу Верховного Тайного Совета Мельгунов организовал отправку узников следующим образом. Их сопровождали 10 солдат во главе с поручиком. Еще 6 человек во главе с капитаном ускакали верхами вперед и стали ожидать кибитки в засаде. Читая донесение, князь Федорова увидел, как все это происходило. В верстах 8 от Раненбурга кавалерийский разъезд внезапно наскочил из-за кустов на маленькие кибитки, уныло влекомые широкозадыми лошаденками. Налет разбойников? Ужас спутников лишь увеличился, когда во всадниках они опознали Мельгунова и его воинство, оставленное вроде бы в Раненбурге. Неужто их решено убить на проселке и выдать это преступление за обычное разбойное дело? Выпрямившийся Меншиков правой рукой крестился, левой гладил по плечу испуганную жену, ободряя ее в предсмертный час. В другой кибитке младшие сбились вокруг Марии, как всегда молчаливой, бесстрашно готовой прикрыть с собой от палашей разбойников брата и сестру. Прислуга истерически гласит «караул», ну а караул безмолвно стоит тут же, ожидая распоряжения от капитана. Впрочем, орут на самом деле, не ожидая какой-то помощи, а просто, чтобы выплеснуть ужас. Но как раз жизни Меншиковых и их спутников не интересовали смекалистого капитана. По команде его люди набрасываются на их пожитки. Вскрыт сундук, развернуты корзины, вывернуты карманы. И лишь когда все меншиковское добро вытряхнуто на холстину, расстеленную прямо на дороге, и Мельгунов достает из кармана реестр вещей, оставленных Меншикову, становится ясной цель налета. Это есть последний и решительный обыск. Врасплох решено проверить, не увезли ли Меншиковы что-либо не помеченное в описи. Полтора века спустя потомки князей Долгоруких будут с отвращением открещиваться от этой позорной акции, с оханьем вспоминая страдальцев и мучеников рода нашего, павших от злодейской руки Берона. Наследники начнут утверждать, что, мол, Меншиковы, ссылаемые этими недальновидными мучениками, ехали в Сибирь со всеми удобствами. Но как враги Меншикова были не из конюхов курлянских, напишет князь Долгорукий в книге «Долгорукие и Долгоруковы и Долгорукие Аргутинские», то офицерам была дана самая снисходительная инструкция, так что в числе самых необходимых вещей У Меньшикова оставались все деньги, и он по приезде в Березов жил на свободе и мог на свой счет выстроить там церковь.